История третья. Жил-был молодой мужчина по имени Борис. Он родился в Восточной Европе, но давайте опустим его детство, а то вы опоздаете на самолет, — улыбнулся старик. Борис был молод, его молодость пришлась не на самые легкие времена, но он сумел сохранить большое любящее сердце и открытую душу. Все, что он хотел в жизни, — это помогать людям. Помогать, невзирая на социальный статус человека, его физическое состояние, образование и прочее. Было несколько профессий, которые требуют душевного участия. С таким отношением к людям Борис стал священником. В религии он нашел все то, что было необходимо для его открытого сердца. Это и доброта, и сострадание, и поддержка, и общность людей. Борис учился, молился, вел службы, и многие прихожане были благодарны ему. Шли годы, и молодой священник со своей женой решили переехать на далекий континент, о котором все говорят, что люди на нем ходят вверх ногами. Улыбнулся Джеймс. «О, это точно Австралия», — вставила девушка. «Да, принцесса, это именно Австралия». На новом месте молодой семье понравилось. Было немного непривычно поначалу из-за жаркого климата и перепутанных времен года, ведь то, что было в Европе зимой, там называлось летом. Непривычные перепады температуры, которые присущи для европейского климата, ну и, естественно, необычная природа и странный животный мир. Но страна и континент приняли молодую семью. Время шло немного по-другому на их новой родине. Оно было стабильно и размеренно. И молодые супруги решили, что они готовы к продолжению рода. Все так и произошло. Через некоторое время Душка, так звали жену молодого священника, забеременела. Это было их самое счастливое время. Молодые радовались тому, что Господь даровал им ребенка. Беременность протекала стандартно, без каких-либо опасений. Иногда Борис приходил домой и начинал разговаривать с женой о Боге. Он говорил, что давно заметил, что в трудные моменты своей жизни люди легче воспринимают Бога, и когда человек находится в критической ситуации, он становится перед выбором веры, и что этот выбор обнажает истинные мысли и истинную веру человека в Бога. Супруга Бориса всегда была внимательным и благодарным слушателем своего мужа и чувствовала себя за ним как за каменной стеной, полной безопасности. Борис иногда говорил, чтобы иметь истинную веру, надо пройти испытания, и что они эти испытания прошли, что их переезд на новый континент и есть то, что послал Господь для них в виде испытаний. Но как в любой истории, которую я рассказываю, продолжал господин Сайзерленд, всегда есть место неожиданностям, которые ведут к переменам. Через некоторое время жена Бориса легла на сохранение. Все шло хорошо, врачи брали анализы и не замечали ничего, что могло бы указать на возможные будущие проблемы. 9 месяцев прошли незаметно. И однажды, «Милый мой», — раздался женский голос в трубке, — «я рожаю». Борис тут же попросил разрешения покинуть церковь и помчался в роддом. Наконец-то это свершится. Они так ждали своего первенца. Да, через несколько мгновений этот маленький мальчишка, да, у них был мальчик, появится на свет. Неописуемые чувства для обоих родителей. Это действительно волнительно. «Дыши глубоко и ровно. Я с тобой и с нами Господь», — сказал Борис, держа за руку жену, стоя в палате. «Мы приступаем», — сказал опытный врач и знаком показал ассистентам быть готовыми ко всем необходимым процедурам. Ширма скрывала лицо женщины, но Борис стоял сбоку и видел одновременно и лицо своей супруги, и все, что делал акушер. И вот через несколько минут показалась голова малыша. Еще немножко, и показалось плечо. Плечо без руки, то есть совсем без. Борис побледнел, он посмотрел на врача, принимающего роды, но врач был профессионалом и не позволял эмоциям взять верх и продолжал принимать нового человека в этот мир. Борис хоть и считал себя уравновешенным, но не мог больше на все это смотреть. Ясно, что его сын будет инвалидом. Он закрыл лицо руками и выбежал из палаты. В коридоре он не мог ни сидеть, ни стоять. Он то присаживался на диван, то вставал, то подходил к дверям палаты, то прислонялся к стене. Время вдруг стало тянуться неимоверно долго, словно кто-то поставил жизнь на медленное воспроизведение. Через дверь Борис услышал рыдающий голос жены. «Нет, нет, уберите его от меня, я не могу». Слова прерывались рыданиями. «Господи, за что это все? Да скорее уберите его». Наконец-то вышел доктор. «Скажите, док, это то, что я увидел? У моего сына нет руки, он инвалид?» «Борис, вы сильный мужчина. У вашего мальчика нет ни одной руки и ни одной ноги. Вы можете отказаться от него. В таких случаях у нас есть государственные программы для таких детей. Это редчайший случай, и мы не могли предполагать». «Я иду в палату», — сказал Борис. Каким-то образом в этот самый момент Борис едва уловимо ощутил внутреннее спокойствие. Он ведь был священником и понял, может быть, не осознавая до конца, но точно понял, что это испытание необходимо пройти и не усомниться в вере в Бога. Иначе вся его жизнь не имеет никакого смысла, и все, чем он жил и во что верил, превратится в одну большую ложь. В палату Борис вошел спокойным и собранным. Ширму уже убрали, и на кровати, молчаливая и вся в слезах, лежала его жена. Она с болью в глазах смотрела на мужа и продолжала рыдать. Рядом, уже завернутый в пеленки, лежал маленький человечек. Он лежал тихо и спокойно. «Разверните его, пожалуйста. Я хочу посмотреть», — попросил Борис медсестер. Они развернули мальчика. Борис подошел ближе, провел кончиками пальцев по груди новорожденного, и в этот момент мальчишка открыл веки и посмотрел чистыми синими глазами на Бориса и, как показалось всем, улыбнулся. «Душка, он красивый. Наш сын очень красивый», — обратился Борис к своей жене. Услышав твердый и одновременно спокойный и мягкий голос мужа, молодая женщина начала успокаиваться. «О, Господи, Джеймс, ты говоришь о Нике Вуйчиче?» «Да, моя дорогая, это история о нем». «Макс, эту поездку я никогда не забуду», — воскликнула девушка. «Какие непостижимые хитросплетения судеб ты нам пересказываешь, Джеймс! Как все это могло стать твоим опытом, Господи, и как это все жутко интересно!» «Макс, милый, этого никто не знает. Ведь сколько судеб переплелось и во всех принимал участие Джеймс!» «Ну, принцесса, не во всех, я просто хороший рассказчик», — улыбаясь, сказал продавец перемен. «Мои внуки обожают, когда я им что-нибудь рассказываю на ночь. И все-таки, принцесса, дай мне закончить историю». «О, да, Джеймс, извини». «Так вот, теперь вы и читатели знают историю Ника. Я опущу взросление этого уникального парня, тем более он сам описал все в своих книгах. История его преодоления, его трансформации вдохновляет людей по всему миру, во всех уголках планеты, с любой религией и языком. Продолжаю. Однажды повзрослевший и ставший сильным и знаменитым мотивационным спикером Ник, как обычно, отвечал на письма и принимал запросы на организацию своих выступлений по всему миру. Он в очередной раз увидел письмо от очень настойчивого мужчины, который писал, как важно, чтобы Ник приехал в его страну. Важно для людей и важно для него самого. Ник знал, что это не первое письмо от него, что таких писем много, и переписка длится уже больше 3 лет. Ник задумался на некоторое время, что-то подсказывало ему, что нужно ответить, и ответить согласием. Ник кликнул «ответить» и написал: «Здравствуй, Виктор». «Виктор Джеймс, ты сказал Виктор?» «Господи, ты неподражаем!» — воскликнула Лиза. «Вот это поворот!» — сказал Макс. «Виктор Фурньер, друг, партнер и продюсер Ника Вуйчича в Восточной Европе. Это круто! Вот теперь я понимаю историю успеха Виктора. Пазлы сошлись. Мистер Сазерленд, уважаемый продавец перемен, спасибо тебе, что ты принял нас и рассказал нам эти истории. Спасибо, что дал мне возможность вырасти здесь и сейчас. Позволил нам с Лиз соединиться. Я благодарю судьбу за встречу с тобой». «Да, Джеймс, спасибо тебе за твое терпение и профессионализм. Ты можешь не беспокоиться. Мы напишем серию статей и интервью, и так что ни тебе, ни нам с Максом не будет за него стыдно». «Молодежь», — улыбнулся старик, — «все в порядке. Я рад, что и для вас я смог быть полезным. Я продавец перемен, и я люблю перемены, и люблю сопровождать людей, которые переживают перемены. Так что спасибо и вам, и пойдемте ужинать, а то все остынет».